Совет шестой. Задавайте своему начальнику непростые вопросы. Oh, I like this one. Это я обожаю. Here's the thinking behind this. Вот какова здесь главная мысль. Your boss should be at least, well, supposed to be at least somewhat smarter than you. Ваш начальник предполагается как человек более умный, чем вы. Now, I understand very often that's not the case. Я понимаю, что не всегда так бывает. But still, technically, that's the way it's supposed to be. Но, тем не менее, формально так должно быть. At a minimum, they're supposed to at least have an operational brain. По крайней мере, у них должен быть нормально функционирующий мозг. Now, if you're stressed out, если вы устали от стресса, and you got problems, у вас куча проблем, and you don't know what to do, вы не знаете, что делать, and you need some management caffeine, и вам нужен кофеин для менеджеров, go get it from your boss. Пойдите получить его от собственного начальника. Ask him some tough questions. Задайте ему свои непростые вопросы. One of two things is going to happen here, and both of them will give you management caffeine. И случится одно из двух, причем обе вещи дадут вам кофеин для менеджеров. If you've got a cool boss, если у вас хороший босс, they're going to work with you, and they're going to mentor you, and they're going to answer your questions. Тогда он станет для вас наставником, и вы вместе найдете решение для вопросов. If your boss is an idiot, если ваш начальник идиот, when you ask him the hard questions, they're going to squirm and give you all kind of gobbledygook answers. Тогда в ответ на сложный вопрос они будут что-то мямлить, говорить какую-то бессмыслицу и пытаться оправдаться. You know how this goes, don't you? Ну, вы знаете, как это обычно бывает. Everything they say only makes them look more and more stupid. И чем больше они говорят, тем глупее выглядят. So, if you've got a boss like that, asking him the tough questions is fun. Поэтому, если ваш начальник таков, задавая ему сложные вопросы, вы просто повеселитесь. It's cheap entertainment. Это очень дешевое развлечение. I hope the second boss isn't the one you have. Я очень надеюсь, что у вас начальник первого типа. I hope you're blessed enough to have the first type. Я надеюсь, что вам действительно так повезло. But regardless of what type of boss you have, но независимо от того, какой у вас начальник, asking him the tough questions can give a little boost to your day. Решение задать им сложные вопросы может улучшить ваш день.